Даниэль поднес ее руку к своим губам, поцеловал в ладонь. «Все, к черту всякие дела. С этой секунды никто для меня, кроме тебя, не существует». «Что ж, попытаюсь этому поверить», — усмехнулась Лу. Еще раз зачем-то взглянула на пожимавшего на прощание Гурвицу руку лейтенанта и вдруг встретилась с его устремленными на нее обесцвеченными глазами. Продлилось это одно мгновение, но Лу почувствовала себя так, будто неосторожно наткнулась на что-то твердое, острое. Белое вино действительно было великолепным, под стать легендарной щуке мадам Гурвиц, которую она из-за любви к искусству самолично готовила теперь лишь для избранных. Лу с Даниэлем была оказана немалая честь. Эд несколько раз повторил, как вино называется, но выговорить и тем более запомнить это гортанное слово не представлялось возможным. Потом они пили коньяк, оказавшийся уже не грузинским, а армянским. И Даниэль, похоже, в этом переусердствовал. Заметно опьянел, малиново разрумянился, его мягкие желтоватые волосы прилипли ко лбу. Без конца звал ее танцевать и даже пытался подпевать ресторанному оркестру. У Даниэля, конечно, немало достоинств, но в музыкальном слухе Всевышний ему явно отказал. Лу запрещала ему петь при ней. Но разве можно было совладать с Даниэлем, если тот разойдется? Танцуя, Лу замечала устремленные на них улыбчивые взоры. Понимала, что парой они являлись в самом деле довольно забавной. Тростиночка Лу буквально тонула в объятиях здоровенного кавалера. Бедолага Даниэль, вынужденный по-стариковски сутулиться, чтобы губы его касались уха Лу, нашептывал ей, как он влюблен и как меркнут в сравнении с ней все прочие женщины планеты. Лу, тоже не избежавшая коварного действия грузинского вина, ощущала себя невесомо легкой, по-девчоночьи смешливой и беззаботной. Вечер удался, и в настроении она пребывала отличным. И даже маленькое приключение, случившееся позднее, не смогло его испортить. Старого дюка они покинули за полночь. Даниэль, спускаясь с лестницы, едва не растянулся, а на улице, пока добирались они до его канареечного Ниссана, снова пытался запеть. Лу поняла, что к рулю его лучше не подпускать, но тот не хотел отдавать ключи, громогласно уверяя, что находится в прекрасной форме, и у него ни в одном глазу. Уже в машине между ними произошло генеральное сражение, в результате которого распалившийся Даниэль повалил ее на заднее сиденье и попытался дать выход разгоревшейся в нем страсти. И Лу стоило немалых трудов немного остудить его. Пришлось пойти на крайнее средство — хлестать по щеке. «Ну зачем ты так?» — обиженно, как мальчишка, хлюпнул носом Даниэль. «Мы ведь не чужие друг другу люди. Разве мы с тобой не...» «Мы с тобой, да», — перебила его Лу. «Но только когда этого хочется мне, и когда ты трезв и нежен. И уж тем более не в автомобиле и не на улице. Будешь вести себя нагло, вообще забудешь дорогу к моему дому. Сейчас я отвезу тебя, а потом поеду к себе. Машину завтра заберешь». Что-нибудь непонятно?»